Где бы ни проходили совещания, в Баку, Ленинграде, Душанбе, чего бы они ни касались, паразитологии, тропических болезней, малярии, ирригации, Исай всегда там и чаще всего с докладом. Обязательные после всякого совещания банкеты, наоборот, избегал. Не любил спиртного, а пуще пустого времяпрепровождения, пустой болтовни. Однажды в 1937 году, дело было в теперешнем Душанбе, товарищи с трудом затащили Леонида Михайловича на пиршество. Они вошли в ресторанный зал в тот момент, когда подвыпивший маляреолог из Коканда предлагал: «Давайте осушим эти наши скромные водоемы». Звенящий негодованием голос Исаева, как нож в масло, вошел в ресторанный гомон. «Если бы эти пьянчуги осушали водоемы так же ретиво, как осушают бокалы, от малярии давно бы не осталось и следа». В университете у Леонида Михайловича слава тоже отнюдь не стариковская. Студенты обожают Исаева лектора и трепещут перед Исаевым экзаменатором. На кафедре он увлекательный рассказчик, его лекции полны темперамента и блеска. За экзаменационным столом он сух, подчас строг, даже жесток. Сдать экзамен по тропическим болезням может только тот, кто в совершенстве знает систематику, анатомию и физиологию насекомых, переносчиков заразных болезней. Преподаватель требует, чтобы студент помнил каждый шип, каждую щетинку на спинке комара. Нужна ли такая детализация? Исаев неумолим. Нужна. Общие принципы науки, по его мнению, годятся только для того, чтобы демонстрировать эрудицию за чайным столом. Биолог же обязан знать науку во всех подробностях, ибо они, эти подробности, и составляют главное содержание науки. Лишний шипик или группа щетинок у комара – помогает уточнить его принадлежность к определенному виду. А это не пустяк. То, что комар анофилис, переносчик малярии, известно ныне каждому школьнику. 21 августа 1897 года, в день, когда майор медицинской службы британской армии Рональд Росс сделал свое открытие, он, воодушевленный победой, написал даже восторженные стихи. «Я обнаружил твои тайные деяния, убийца миллионов. Мое маленькое открытие спасет эти миллионы людей. О, смерть, где твое жало? О, могила, где твоя победа?» В свое время открытие Росса по справедливости заслужило Нобелевскую премию. Но многого ли достигли бы узбекские медики, если б в 30-е годы 20 века их знания оставались на уровне представлений Рональда Росса? В республике 15 видов комаров. Одни из них переносят, другие не переносят малярию. Да и малярия не одна. Есть трех-четырехдневная, а также самая страшная тропическая лихорадка. Какой вид комара в чем повинен? С кем вести войну в первую очередь? Главный злодей – комар анофилис макулипенис сахарови. Он передает человеку все три вида лихорадки – но в Узбекистане много мест, где анофилиса нет, а малярии, тем не менее, сколько угодно. Исаев установил, в горах и предгорьях наиболее опасен как переносчик лихорадки суперпиктус, комар, о вреде которого ничего не сказано в трудах Росса. Кроме этих двух видов, передавать болезнь человеку может также герканус. В Китае, например, он главный носитель заразы. Но Исаев знает, роль геркануса для Узбекистана невелика. Тратить силы на борьбу с ним не стоит. Спутать два вида комара значит ничего не понять в эпидемиологии малярии. И в физиологии комарина нет для Леонида Михайловича мелочей. Анофилис макулипенис, напившись крови, летит в помещение, а герканус предпочитает прятаться в растительности. Пустяшная деталь. Но от этой детали зависит, где искать и как уничтожать кровопийцу. А вот и другая материя. Паразит, вызывающий малярию. Plasmodium vivax. Он известен ученым с 80-х годов прошлого века. За столько лет его, кажется, могли бы уже изучить до тонкости. А нет, это простейшее не так просто, как кажется. Если зараженный плазмодием человек живет в Узбекистане, приступ настигнет его уже через 2 недели после укуса комара. Но если комар внес плазмодия в нашу кровь где-нибудь под Москвой, так называемый инкубационный период, время от заражения до начала болезни, продлевается на несколько месяцев. Можно заразиться осенью, а испытать первый приступ в апреле. Возбудитель один, но есть, оказывается, северный и южный его варианты. Снова деталь, и опять, как видим, немаловажная. Может показаться, что доктор Исаев слишком уж непостоянен в своих занятиях. Давно ли его увлекали опыты с плазмодием? В институте только разговоров было, что о питательных средах, о разных методах окрашивания микроскопических препаратов. Но вдруг микроскоп отставлен, и вчерашний микроскопист уезжает в дальний колхоз, спорит с агрономами о том, как сеять рис. А еще месяц спустя он весь погружен в ихтиологию. В Узбекистан привезли рыбку гамбузию, пожирательницу личинок комара. Как для профана полотно художника-импрессиониста представляется хаотической мешаниной цветовых пятен, так и смена занятий доктора Исаева кое-кому из его современников казалась хаотическим метанием от одной проблемы к другой. До известной степени Леонид Михайлович действительно был импрессионистом от науки. Но как подлинный художник он всегда ясно видел общий замысел произведения. И изучение плазмодия, и опека над рисовыми полями, и выращивание гамбузии были лишь разными красками на его палитре. Прошло много лет, но то, что заметил, понял и осмыслил ученый, прочно осело в науке, стало достоянием студенческих учебников. Таковы все классики. Они оставляют потомкам произведения, писанные прочными красками. А между тем сам классик меньше всего думал о своем будущем. Он жил и кипел лишь злободневными, до предела актуальными событиями. Архив Исаева набит газетными вырезками. В 30-е годы ученый зорко присматривается к росту посевных площадей, планам строительства и орошения в каждой области, в каждом колхозе. Он вырезал и хранил постановления правительства и местных советов, особенно те, что прямо или косвенно касались здоровья людей. Пристальное внимание врача к потоку современности не случайно. Стремительные события 30-х годов нередко порождали для эпидемиологов ситуации весьма острые –